Глава 18. На задании. В Петербурге было стыло и мокро. От клонящегося к горизонту солнца по небу расплывалось облако красного тумана. Жмущиеся друг к дружке дома угрюмо и беспокойно взирали на двух молодых людей в черных плащах. Они ничем не отличались от других прохожих. Никому и в голову бы не пришло, что среди них шагает внук Екатерины Великой. С каждым поворотом улицы делались все более пустынными и обветшалыми. Стены домов, облицованные пятнами густой плесени, чернота окон в лучах заката отливала багрянцем. «Жуткое место, правда?» — улыбнулся Александр. «И это еще наводнения в последние годы случались не так часто. Невольно усомнишься в решении Петра Великого возвести новую столицу именно здесь. Тебе не кажется иногда, что во всем городе висит что-то нехорошее?» «Бесов и разломов здесь больше, чем в любом другом городе», — припомнил Алексей, чему их учили. «Но это потому, что столица, жителей много». «Большие города». Александр сковырнул кусочек плесени со стены. Поморщившись, вытер палец плащом. «Не понимаю я тех, кто сюда стремится. Для меня предел мечтаний — уехать в какую-нибудь живописную деревушку». «А что же престол?» «А что же престол?» — Александр пожал плечами. «Охотников на него усесться всегда хватит». Услышать такое, когда день за днем наблюдаешь, как цесаревич изнемогает от желания получить принадлежащий ему по праву трон. Александр стрельнул в Алексея веселым взглядом. «Чего ты так вытаращился? Это просто болтовня. Конечно, я никуда не уеду». «Вот уж странные причуды». Они остановились посреди узкой улочки, недалеко от того места, где Алексей повстречал Константина. Когда-то она была вымощена камнями, но землю размыло так, что лишь пара склизких булыжников напоминала о лучших днях злополучного райончика. От прозрачного воздуха уже отделялись темные силуэты бесов. Алексей теперь отталкивал их бездумно. «Как интересно!» — восхитился Александр, когда очередная спикировавшая к ним тварь развернулась на полпути. «Я так не умею!» «Я бы вас научил, но вряд ли наши силы работают одинаково». «Пожалуй, что нет. Мне приходится браться за шпагу или ждать, пока бесы прикоснутся ко мне, чтобы сжечь их». Алексей вспомнил, как разлетелась разломная тварь под кулаками Константина. «Они что же, совсем не могут вам навредить?» «Не могут». «А почему тогда его высочество не хотел отпускать вас одного? Чего вам бояться?» «Огня!» — Александр хлопнул себя в грудь. «Я не могу просто выбрать не сжечь бесов. Они зажигают меня, как искра, труд». Алексей никак не мог поверить, что царский огонь, такой светлый и чистый, может навредить кому-то, кроме исчадий ада. «И что же в этом плохого?» «Так он быстрее иссякнет. Это не бездонный колодец. Подпитать его нечем. Мы можем только решать, хотим мы вспыхнуть ярко и коротко или гореть бледнее, но дольше». Алексей сглотнул. «А когда огонь подойдет к концу?» Александр откинул со лба золотистые кудри и улыбнулся. «Тут в двух словах не объяснишь, да и незачем болтать о всяких ужасах на ночь глядя. За меня не беспокойся, мне до этого еще очень далеко. Пара десятков лишних тварей погоды не сделают, да и в конце концов, это мой долг». Долг. Это Алексей понимал. Сгущались сумерки. «Чувствуешь что-нибудь?» Алексей прислушался к своим ощущениям. С наступлением тьмы разлом должен был запульсировать, но он уловил лишь крохотное колебание и даже не был уверен, не мерещится ли ему. «Я чувствую», — Александр нахмурился, — «но не могу понять, откуда. Как странно». Бесов становилось больше, и Алексею пришлось поглотить еще нескольких, чтобы держать остальных в узде. В разрывах мутных туч зажглись первые звезды. Александр опустил голову и напряженно вглядывался в землю. Ветер хлопал его плащом. «Ничего не понимаю. Я даже чувствую, как дрожит земля, но все какое-то неправильное». Он схватил Алексея за руку, потащил за собой. Они замерли у зияющего проема, ведущего в покосившийся домишко. Алексей с сомнением оглядел ненадежную конструкцию. Таким зданием на уроках архитектуры они выносили приговор. Восстановлению не подлежит, под снос. «Ваше высочество, это небезопасно». «Вся эта затея небезопасна», — отмахнулся Александр. «Идем скорее». Алексей не успел возразить, его спутник уже исчез в проеме. Поджав губы, он поторопился следом. Внутри стояла такая сырь, что, казалось, дышишь водой. Шнырявшие там и сям бесы бросились навстречу вторгнувшимся людям. Несколько разбились о кожу Александра, осыпавшись сгоревшими мотыльками. «Не отходите от меня далеко», — прошипел Алексей с колотящимся сердцем. «Не волнуйся, я могу о себе позаботиться». Александр прошел вглубь дома, где мрак чернел еще гуще, и только редкие вспышки пробивавшихся к нему бесов освещали низенькую комнатушку. Он вздохнул и сорвал с пояса шпагу. Та послушно засветилась, точь-в-точь, как у цесаревича. Блеск стали осветил уходящие вниз ступени. «Подвал! Ну, конечно!» Алексея куда больше занимал провисший потолок. «Как же глупо будет умереть от обрушившегося на голову дома!» «Давайте я схожу вниз. Если разлом в подвале, я найду его и без вашей помощи. Лучше подождите снаружи». «Ты не сможешь его закрыть. У тебя ведь нет иглы». «Верно. Артефакты для сшивания разломов были слишком редкие и дороги, чтобы выдавать их всем подряд. В Гатчине разломы появлялись недостаточно часто, чтобы держать там иглу. Если возникала нужда, с ними управлялся цесаревич». Пришлось спускаться за Александром по скользким растрескавшимся ступеням. Внизу было темно, хоть глаз выколи. Бледный свет клинка освещал только их лица. Александр поморщился и взмахнул шпагой. Брызнувшие серебристые искры осветили помещение, но вместо того, чтобы искать глазами разлом, Алексей, как зачарованный, таращился на чудесный свет. Он не заметил даже, как в сапогах захлюпала илистая вода, в которую они зашли по колено. «Тут ничего нет», — выдохнул Александр. «Этого не может быть. Я точно чувствую, что пульсация исходит отсюда». «Может, под водой?» «Нет», — Александр тряхнул головой. «Слишком далеко. Если только...» Он метнулся на середину комнаты, расплескивая воду. Припал на колени, оказавшись в ней по пояс. Вскинул руку со шпагой, рассыпая по поднявшимся волнам серебряные блики, а вторую погрузил в илистое дно, что-то прощупывая. «Ну, конечно! Под землей!» «Дьявол! Подземный разлом!» Многие в их существовании даже не верили. Такие редкие. Обычно трещины шли по пути наименьшего сопротивления и раскрывались там, где раскрыться легко. Даже с этой стороны изнанки бесам трудно было проходить сквозь твердые объекты, а на их стороне это и вовсе было невозможно. Но местность наизнанке не всегда соответствовала своему двойнику в человеческом мире. Если на той стороне разверзлась глубокая впадина... Александр резко встал. «Видел когда-нибудь, как закрывают разлом с обратной стороны?» Алексей помотал головой. «Кто в здравом уме перекроет единственный путь к спасению?» Но именно это приходилось делать с подземными разломами. Найти другой разлом поблизости и проделать полной опасности и путь по изнанке уже невероятно сложно. А уж вернуться после этого обратно? Так погибали целые отряды. Теперь Алексей сам чувствовал знакомую темную дрожь, отдающую в колени. Слишком слабая, рыть землю бессмысленно. «Пойдемте отсюда. Мы до него не доберемся». Александр упрямо поджал губы, но встал. Мокрая одежда облепила его ноги. Назад шли быстро, но только оказавшись под открытым небом, Алексей вздохнул с облегчением. «Надо будет как-то довести это до сведения генерала Мелиссино. Прислать записку. Или я могу сказать, что наткнулся на подвал во время визита в город». Александр продолжал хмуриться. «Да сколько ж времени на это уйдет?» «Много. Но выбора у нас нет. К тому же...» Алексей осекся. Что-то было не так. Подвал они покинули, но бьющая в ноги пульсация не ослабела. Наоборот, стала интенсивнее, как поднимающийся шторм. Он повернулся к Александру и отшатнулся, увидев, как загорелись его глаза. Ничего хорошего такой взгляд не сулил. «Чувствуешь?» — голос Александра зазвенел восторгом. И тут Алексей понял. Второй разлом. «Где-то совсем рядом!» Александр бросился на соседнюю улицу, оставляя за собой дорожку, бегущей с плаща воды. Алексей рванулся за ним. Между двух косых домов медленно открывалась трещина. «Два в одном месте? Как же плохо все в городе!» Разлом засиял уродливой прорехой на ткани мироздания, но Александр смотрел на него как на дар Божий. «Столичным бесогонам повезло», — заметил Алексей, подходя к нему. «Теперь закрыть подземный разлом будет куда легче». «Шутишь?» — багряный отсвет разлома зажег кудри Александра рыжим. «Пока сюда кого-нибудь пришлют, сколько же отсюда тварей вылезет?» «Много», — признал Алексей. «Но других вариантов нет». «Конечно, есть!» — Александр улыбнулся. «Мы войдем наизнанку и закроем подземный разлом с той стороны». «Он шутит». «Но шутит ведь?» «Это безумие! Вы не можете подвергать себя такой опасности. Подумайте, что сказал бы ваш отец». «Мой отец сказал бы, что я выполняю свой долг защитника народа». «Сильно в этом сомневаюсь». Алексей мог представить, как цесаревич сам входит в разлом с такими словами, но никак отправляет туда сына. Он шагнул вперед. «Ваше высочество, отойдите оттуда». Александр обернулся. Его глаза мерцали серебряным светом, все еще исходящим от обнаженной шпаги. «Ты мне приказываешь?» От растерянности Алексей даже застыл. «Как я могу вам приказывать? Вы же великий князь. Я только взываю к вашему благоразумию. Герман сказал, вам его досталось больше, чем брату». «О, нет!» — рассмеялся Александр. «Я просто лучше, чем Константин, скрывая его отсутствие. Но ты — мой вышестоящий офицер и представляешь волю моего отца. Конечно, ты можешь мне приказывать». Это просто смешно. Не мог Александр говорить всерьез, так же, как Алексей не мог даже задуматься над тем, чтобы приказывать что-то внуку императрицы. «Я не буду вам приказывать. Я только хочу, чтобы вы не натворили глупостей». «Хорошо», — улыбнулся Александр. «Спасибо тебе за это. Я бы не хотел, чтобы мне приказывал мой друг». И прежде чем Алексей успел схватить его за руку, прыгнул в разлом.